спекулировать на жалости, как Самойлова, я не хочу. Я устал уже сидеть в этом КГБшном, в ФСБшном сайте имени Кремля. Мне насрать на политику. Мне просто главное выйти, включиться и сказать «Добрый вечер, Кривой Рог, вот я стою перед вами, играю свой металл и свой тяжелый рок. Надеюсь, вы послушаете, оцените стихи, они для вас написаны от сердца, от души. Пусть я не супергитарист, хуёво я пою, но я люблю ваш город, вашу страну ценю. Когда придет время, тогда и будет. Я всегда был озабочен музыкальной составляющей, а не о пустой оболочке, как он Сапрыкин, Илюшин, Кардасов. Если бы не было бы Шелкина, Гоблина и Лукомского, Илюшин бы с Зудиным бы никогда бы не пославились. А они все приписали себе. Войну подземелу!